Глава 5. Золотой свет заходящего солнца проникал через высокие окна императорского дворца, окрашивая мраморные полы и стены в теплые оттенки янтаря. В просторном зале совещаний, где воздух был пропитан ароматом благовоний, собрались самые влиятельные люди империи Семи Звезд. Император Юнь восседал на своем троне, искусно вырезанном из цельного куска нефрита. Мастера, сделавшего этот трон, потом убили, чтобы он никогда не мог повторить такой шедевр. Но это не заботило императора. Его лицо, испещренное морщинами мудрости, оставалось бесстрастным, но в глазах плясали искры, выдававшие бурю эмоций, скрытую за маской спокойствия. Рядом с ним застыл человек в черном одеянии, тень, правая рука императора, его телохранитель и самый доверенный человек, который был в курсе большинства дел своего господина. Вокруг огромного стола из красного дерева, инкрустированного золотом и драгоценными камнями, расположились советники императора. Их лица были серьезны, а в глазах читалось напряжение. События последних дней потрясли даже этих искушенных в политических интригах людей. Император окинул взглядом присутствующих и заговорил, его голос, усиленный тончайшей и почти незаметной техникой ЦИ, эхом разнесся по залу. «Мои верные советники, мы собрались здесь, чтобы обсудить последствия нападения кровавого культа и решить судьбу нашей империи». Он сделал паузу, позволяя своим словам проникнуть в сознание каждого присутствующего, после чего продолжил. «События на арене показали нам, насколько хрупким может быть наш мир, но они также выявили и другую проблему. Великие секты слишком много возомнили о себе». По залу пронесся шепот после жестких слов самого влиятельного человека на континенте, но император жестом руки восстановил тишину. Годами мы позволяли им накапливать силу и богатство, считая, что их мощь служит на благо империи. Но что мы увидели в час испытаний? Они оказались не готовы защитить даже себя, не говоря уже о простых людях. Советник по внутренним делам, седовласый мужчина с острым взглядом, осмелился подать голос. «Ваше Величество, вы предлагаете ограничить власть великих сект?» Император кивнул, его глаза сверкнули решимостью. «Именно так, настало время напомнить им, кто истинный правитель этих земель. Мы заберем часть их сокровищ, ограничим их влияние. Сейчас, когда они ослаблены после битвы с культом, у нас есть шанс восстановить баланс сил». Советники зашептались, обсуждая слова императора. Некоторые кивали в знак согласия, другие выглядели обеспокоенными. В этот момент взгляд главы страны упал на фигуру, сидящую чуть поодаль от остальных. Шиния Римария, глава секты Лазурного потока, казалась бледной тенью себя прежней. Ее обычно безупречная осанка была нарушена, плечи слегка сгорблены, а на лице виднелись следы недавней битвы, тонкие шрамы и синяки, которые даже ее могущественная ци не смогла полностью исцелить за столь короткое время. Император, заметив ее ответный взгляд в свою сторону, повернулся к Шиньяри. «Уважаемая глава Лазурного потока, прошу вас не беспокоиться. Ваша секта всегда была на стороне короны, и эти меры вас не коснутся. Вы были и остаетесь на хорошем счету у империи». Девушка с видимым усилием кивнула, ее голос был тих, но тверд. «Благодарю вас, ваше величество. Если бы не своевременное вмешательство тени, я бы не дожила до этого дня. Моя жизнь и жизни моих учеников в вашем распоряжении». Император удовлетворенно кивнул, но он заметил, как в глазах Шиньяри на мгновение промелькнуло что-то. Страх или сомнение, он не мог определить точно. «Итак», — продолжил император, — «мы стоим на пороге великих перемен. Переделка сфер влияния на континенте неизбежна, и она коснется всех. Но помните, что истинная власть принадлежит не только сектам и практикам, но и тем, кто правит этой империей». Его слова повисли в воздухе, тяжелые от скрытых смыслов и обещаний. Империя Семи Звезд стояла на пороге великих перемен, и последствия этого решения будут отражаться эхом по всему континенту еще долгие годы. К сожалению, далеко не факт, что эти изменения будут к лучшему. Покинув гостиницу, я направился ближе к центру города. Перед тем, как покинуть столицу, я решил заглянуть в гильдию алхимиков, мне нужны были новые ингредиенты и информация для предстоящего путешествия. Остатки культистов практически добили, а оставшихся, скорее всего, преследуют уже вне города. Мне было малость не по себе, ведь основную угрозу устранил мастер Гилран, но об этом даже никто не узнает. И, наверное, даже хорошо, что никто не узнает. Когда я вошел в величественное здание гильдии, меня встретила неожиданная сцена. Молодые алхимики, завидев меня, начали шептаться и указывать в мою сторону. Их глаза были полны восхищения и уважения, которого я никак не ожидал увидеть именно здесь. Служитель гильдии, пожилой мужчина с длинной седой бородой, поспешил ко мне навстречу. К моему удивлению, он тут же низко поклонился. «Мастер Джин, какая честь видеть вас. Мне сказали, что вы нечастый гость у нас, несмотря на то, что очень ценный член гильдии. Мы наслышаны о вашем невероятном достижении, создании легендарной пилюли всего через год после получения лицензии. Это поистине беспрецедентный результат. Мы его обязательно занесем в историю гильдии». Такое внимание было мне непривычно и, честно говоря, немного смущало. «Благодарю вас за теплый прием», — ответил я, слегка кивнув просто из-за того, что не понимал, какой жест тут будет уместнее. «Но, прошу, не стоит таких церемоний. Я здесь по делу». «Конечно, мастер Джин, чем мы можем вам помочь?» Служитель выпрямился, но его глаза все еще сияли от восторга. «Я достал из пространственного кармана свой жетон гильдии. Мне сказали, что я могу получить новую бирку с расширенным доступом к библиотекам и лабораториям». «Ах, да, конечно», — воскликнул служитель. «Мы как раз подготовили ее для вас». Он достал из своего халата небольшую нефритовую пластину, искусно вырезанную и украшенную тончайшими узорами. Я взял ее в руки и почувствовал, как она отозвалась на мою ци, признавая меня своим новым владельцем. «Эта бирка даст вам доступ к самым редким и ценным ресурсам гильдии», с готовностью пояснил служитель. «Вы теперь можете посещать даже закрытые секции библиотеки и пользоваться лучшими лабораториями». Я кивнул, благодарно принимая бирку, но мои мысли уже были сосредоточены на более насущных вопросах. «Благодарю вас. Однако у меня есть еще одна просьба. Мне нужны 3 редких ингредиента и 1 артефакт. Это очень важно». Служитель подался вперед, его брови слегка нахмурились от любопытства. «Какие именно ингредиенты вас интересуют, мастер Джин? Мы можем предоставить вам очень многое». Я на мгновение задумался, вспоминая рецепты с фолианта, который я изучал. «Мне нужны слезы лунной бабочки, пыльца огненного лотоса и корень теневого женьшеня, а также артефакт, кристалл ясного взора. Он, насколько я знаю, достаточно распространен». «Мастер Джин, вы собираетесь создать пилюлю духовного зрения? Это очень опасная и сложная алхимия». Глаза служителя расширились от удивления. «Да, именно так», — я кивнул, не видя смысла скрывать свои намерения. «Мне нужно на короткое время получить способность видеть потоки ци. Я знаю о побочном эффекте, временной слепоте, поэтому и прошу кристалл ясного взора, чтобы восстановить зрение после». «Понимаю», — служитель задумчиво погладил бороду. «Хорошо», — решительно кивнул он, — «я проведу вас на склад. Там вы сможете найти все необходимое». Он повел меня через лабиринт коридоров гильдии. Мы спускались все глубже и глубже, пока наконец не оказались перед массивной дверью, украшенной сложными алхимическими символами. «Это наш главный склад», — пояснил служитель, прикладывая свою ладонь к двери и выпуская импульс своей ци. «Здесь хранятся самые редкие и ценные ингредиенты гильдии». Дверь медленно открылась, и я почувствовал, как меня окутывает волна разнообразных ароматов. Сладких, терпких, пряных. Воздух здесь был насыщен ци различных трав и минералов, создавая почти осязаемую атмосферу магии и тайны. Но главное, что ци этих растений было ограничено, иначе некоторые растения на моем этапе развития могли принести мне непоправимый вред. Склад представлял собой огромное помещение, уходящее, казалось, на многие километры вглубь горы. Бесконечные ряды полок были заполнены банками, мешочками, коробочками и кристаллами всех форм и размеров. В воздухе парили светящиеся шары, освещающие это царство алхимических чудес мягким, приглушенным светом. «Слезы лунной бабочки вы найдете в секции редких эссенций», — указал служитель на ряд хрустальных флаконов, мерцающих серебристым светом. «Пыльца огненного лотоса хранится в отделе огненных ингредиентов, это те банки, которые светятся красным. А корень теневого женьшеня, он на мгновение задумался, должен быть в секции подземных трав, это в самом дальнем углу склада. А кристалл ясного взора, артефакты хранятся отдельно, в специальных защищенных шкафах», — ответил служитель. «Я провожу вас туда после того, как вы соберете травы». Я с поклоном поблагодарил его и направился вглубь склада. Воздух становился все более насыщенным по мере того, как я продвигался вперед. Я чувствовал, как моя ци реагирует на окружающие ингредиенты, словно пробуя их на вкус. Первым делом я нашел флакон со слезами лунной бабочки. Жидкость внутри переливалась всеми оттенками серебра, словно живое лунное сияние было заключено в стекло. Я осторожно взял флакон, чувствуя, как он холодит пальцы даже сквозь него. Затем я отправился к секции огненных ингредиентов. Банки с пыльцой огненного лотоса светились ярко-красным светом, словно в них был заключен сам огонь. Я выбрал одну из них. Поиск корня теневого женьшеня оказался самым сложным. Эта редкая трава росла в самых темных уголках подземных пещер и впитывала в себя саму сущность тьмы. Когда я наконец нашел нужный контейнер, то едва смог разглядеть его содержимое. Корень был настолько темным, что, казалось, поглощал свет вокруг себя, а взгляд так и ускользал с него. Собрав все необходимые ингредиенты, я вернулся к служителю. Он провел меня к отдельной комнате, где в защищенных шкафах хранились различные артефакты. Кристалл ясного взора оказался небольшим прозрачным камнем, внутри которого, казалось, плавали крошечные звезды. «Вот и все, что вам нужно, мастер Джин», — сказал служитель, когда я собрал все необходимое. «Хотите ли вы еще что-нибудь?» Я на мгновение задумался. «Да, мне понадобятся еще травы для создания пилюль восстановления. Мои запасы значительно истощились». Служитель кивнул с пониманием и провел меня к соответствующей секции склада. Закончив с выбором, я расплатился со служителем. Оказывается, мастера алхимии имели неплохую скидку, а значит, у меня осталось достаточно средств для дальнейших моих дел. После чего я направился к выходу. Покинув столицу, я отправился в путь, следуя указаниям Фина. Дорога к секте Огненного Феникса лежала через густые леса и холмистые равнины. Каждый шаг приближал меня к цели, но в то же время и к неизвестной опасности. 3 дня и 3 ночи я шел почти без остановок, позволяя себе лишь короткие привалы для восстановления сил и медитации. Во время этих кратких остановок я погружался в глубокую медитацию, чувствуя, как новая сила, обретенная после прорыва, течет по моим меридианам и задерживается, оседая в энергоузлах. Это было подобно тому, как если бы кто-то заменил воду в реке на жидкое пламя. Каждый раз, когда я активировал свою ЦИ, я чувствовал, как она буквально обжигает меня изнутри, требуя выхода и применения. Мне приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы удерживать эту мощь под контролем, иначе не миновать беды и можно навредить самому себе. На 3-й день пути, когда солнце начало клониться к закату, окрашивая небо в оттенки пурпура и золота, я решил, что пришло время заняться созданием пилюли духовного зрения. Найдя небольшую поляну, окруженную вековыми деревьями, я расположился на ней. Достав из пространственного кармана все необходимые ингредиенты, я разложил их перед собой. Слезы лунной бабочки мерцали в свете заходящего солнца, словно крошечные звезды. Пыльца огненного лотоса тлела, испуская едва заметное тепло, а корень теневого женьшеня, казалось, поглощал свет вокруг себя, создавая маленький островок тьмы. «Ну что ж», — пробормотал я себе под нос, — «начнем». Создание пилюли духовного зрения было сложным и опасным процессом. Малейшая ошибка могла привести не просто к неудаче, по сути, я мог и не заметить ошибки, но после применения пилюли утратить зрение навсегда. Я глубоко вздохнул, очищая разум от посторонних мыслей, и приступил к работе. Первым делом я активировал свою духовную энергию, создавая вокруг себя плотный кокон ЦИ. Это было необходимо для защиты от возможных выбросов энергии во время алхимического процесса. Затем я начал смешивать ингредиенты, тщательно контролируя пропорции и последовательность. Слезы лунной бабочки я добавлял по капле, каждый раз чувствуя, как они резонируют с моей ЦИ, усиливая ее чувствительность. Пыльца огненного лотоса, добавленная следом, вызвала бурную реакцию. Смесь начала светиться изнутри, испуская волны тепла. Наконец, я добавил измельченный корень теневого женьшеня, и вся смесь на мгновение погрузилась во тьму, прежде чем вспыхнуть ярким, почти ослепляющим светом. Процесс создания пилюли занял несколько часов. Все это время я находился в состоянии глубокой концентрации, направляя свое алхимическое пламя для стабилизации реакции. Когда последние лучи солнца скрылись за горизонтом, а небо усыпали звезды, пилюля наконец была готова. Я держал ее на ладони, чувствуя, как она пульсирует энергией. Пилюля духовного зрения была размером с небольшую жемчужину, но внутри нее, казалось, был заключен целый космос. Я мог видеть, как в ней переливаются оттенки серебра, огня и тьмы. Кивнув сам себе, я осторожно убрал пилюлю в специальный контейнер. Остаток ночи я провел в медитации, восстанавливая силы после сложного алхимического процесса. Когда первые лучи солнца коснулись верхушек деревьев, я был готов продолжить путь. К полудню следующего дня лес начал редеть, и вскоре передо мной открылась величественная картина. Я стоял на краю огромной долины, настолько прекрасной, что на мгновение у меня перехватило дыхание. Перед моим взором раскинулся бескрайний зеленый ковер леса, прорезанный серебристыми лентами рек и ручьев. В центре долины сверкало огромное озеро, его гладкая поверхность отражала небо, словно гигантское зеркало. Вдалеке виднелась горная гряда, ее вершины, покрытые снегом, сияли в лучах полуденного солнца. «Невероятно!» – прошептал я, оглядывая эту картину. «Неудивительно, что секта Огненного Феникса выбрала это место для своей резиденции. Я понимал, что где-то в этой долине скрывается цель моего путешествия, но найти ее обычным способом было бы практически невозможно. Формация сокрытия, используемая великой сектой, скорее всего, была слишком сложной и мощной. Настало время использовать пилюлю духовного зрения. Никто в здравом уме не додумался бы использовать ее именно так, но мои решения, впрочем, никогда не отличались безопасностью. Я достал контейнер с пилюлей и открыл его. На мгновение заколебался, вспомнив о побочных эффектах, но затем решительно проглотил пилюлю. На вкус она была горькой и жгучей, словно я проглотил кусочек пламени. Несколько секунд ничего не происходило, а затем мир вокруг меня начал меняться. Цвета стали тускнеть. Яркая зелень леса, голубизна неба, серебристый блеск озера, все это постепенно исчезало, уступая место серым тонам. Затем наступила полная темнота. Я моргнул, но это не помогло. Мои глаза больше не воспринимали обычный свет, но ни паники, ни страха я не испытал, лишь легкое беспокойство, которое быстро развеялось усилием воли. В кромешной тьме начали появляться новые образы. Сначала это были лишь слабые проблески, похожие на далекие звезды, но постепенно они становились ярче и четче, сплетаясь в сложные узоры и формы. То, что я видел теперь, было совершенно не похоже на привычный мир. Вместо деревьев, травы и камней я видел потоки энергии, пронизывающие все вокруг. Каждое живое существо, от крошечного муравья до могучего дерева, светилось своим уникальным узором ци. Земля под моими ногами пульсировала глубоким, медленным ритмом, напоминая о древних силах, скрытых в ее недрах. Воздух был наполнен тонкими нитями энергии, которые двигались и переплетались, создавая сложный узор ветров и течений. Озеро, которое раньше казалось просто большим водоемом, теперь предстало передо мной как огромный резервуар ци, его поверхность колыхалась волнами энергии, а горы вдалеке сияли как маяки, их вершины словно притягивали к себе потоки небесной энергии. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к этому новому восприятию мира. Я медленно двинулся вперед, осторожно ступая, опасаясь споткнуться или упасть, но вскоре обнаружил, что ориентироваться в этом мире энергии не так уж сложно. Каждый камень, каждое дерево, каждая неровность почвы имели свой уникальный энергетический отпечаток. Весь мир пронизывала энергия ци. Теперь, когда я освоился с новым зрением, пришло время приступить к поискам секты Огненного Феникса. Я начал медленно продвигаться вглубь долины, внимательно изучая каждый поток энергии, каждое колебание ци. Прошли часы, но я знал, что быстро ничего не выйдет. Мир энергии вокруг меня постоянно менялся, открывая все новые и новые чудеса. Я видел, как крошечные существа, невидимые обычному глазу, плели сложные узоры ци в воздухе. Наблюдал, как древние деревья обменивались энергией через корни, создавая огромную сеть, охватывающую весь лес. Но нигде не было и следа огненной ци, которая могла бы указать на присутствие секты Огненного Феникса. Я начал опасаться, что либо информация Фина была неверной, либо формация сокрытия была настолько совершенной, что даже духовное зрение не могло ее обнаружить. Хотя в фолианте было указано, что от зоркого глаза ни одна формация не сможет укрыться. И вот, когда я уже начал терять надежду, я заметил это, тонкую, едва различимую нить огненной ци, плывущую в воздухе. Она была настолько слабой, что я мог бы легко пропустить ее, если бы не был настолько сосредоточен на поисках. Глава 6. Сердце мое забилось чаще. Действительно, от зоркого глаза ничего не укроется, и даже самая могущественная формация сокрытия оставляет следы. Я слышал истории о том, что слепые практики воспринимают мир иначе и видят намного больше, нежели зрячие. Теперь же мне буквально довелось побывать в роли слепого практика. Может, в этом и был их секрет. Я осторожно двинулся вслед за этой нитью, стараясь не потерять ее из виду. Она вела меня через лес, вокруг огромных валунов, через небольшие ручьи. Чем дальше я шел, тем плотнее становилась эта нить, превращаясь в тонкую струйку огненной энергии. Одновременно с этим крепло понимание, что стоит только на миг сбиться с пути, и я не найду эту нить, и придется начинать все сначала. Вот только не факт, что мне повезет ее обнаружить во второй раз. Наконец, после нескольких часов пути, я вышел на небольшую поляну и замер в изумлении. Передо мной раскинулась огромная паутина огненной ци, настолько сложная и многомерная, что у меня закружилась голова, когда я попытался охватить ее взглядом целиком. Эта паутина была шедевром. Каждая нить пульсировала силой, каждый узел сиял как маленькое солнце. Я понимал, что смотрю на величайшую формацию сокрытия, которую можно увидеть. Неудивительно, что секта огненного феникса оставалась незамеченной. Ни один практик, полагающийся на обычное зрение или даже на стандартные техники обнаружения ци, не смог бы найти это место. «Вот оно», – прошептал я, чувствуя, как меня переполняет смесь восхищения и тревоги. Теперь понятно, почему Финн сказал, что это будет непросто. Я начал внимательно изучать формацию, пытаясь найти в ней слабые места или контрольные узлы. Это была сложная задача. Каждый раз, когда я думал, что нашел ключевую точку, оказывалось, что она связана с десятком других, образуя еще более сложную структуру. Это было похоже на то, как если бы множество клубков ниток размотали и запутали между собой. Прошло еще несколько часов, прежде чем я смог составить хотя бы приблизительную карту формации в своей голове. Теперь настало время действовать. Я достал свои клинки для взлома формаций, тонкие, почти невесомые лезвия, способные рассекать даже самые сложные энергетические конструкции. Глубоко вздохнув, я приступил к работе. Это был самый сложный и опасный процесс по взлому формаций, который мне когда-либо приходилось выполнять. Каждое движение должно быть идеально выверенным. Малейшая ошибка могла сорвать все мои планы и поднять тревогу, собрав на мою голову всю мощь секты Огненного Феникса. Вообще, примерно это мне и было нужно, но немного в ином ключе. Я работал медленно и методично, вплетая свою ци в структуру формации, создавая крошечные разрывы и тут же маскируя их. Это было похоже на игру в кошки-мышки с самой реальностью. Я создавал точки, наполненные своей ци, обманывая саму суть формации сокрытия, заставляя ее думать, что это ее часть. Пот струился по моему лицу, одежда промокла насквозь, но я не обращал на это внимания, полностью сосредоточившись на работе. Время словно потеряло значение, я не мог сказать, прошли минуты или часы с тех пор, как я начал. Наконец, когда мои руки уже начали дрожать от усталости, а зрение затуманилось даже в мире ци, я почувствовал, как что-то изменилось. Крошечная брешь, едва заметная даже с моим духовным зрением, открылась в формации. Получилось, выдохнул я, чувствуя, как меня переполняет облегчение и гордость. Теперь предстояла еще одна сложная задача, вплести мою собственную ци в края этого прохода так, чтобы формация не смогла обнаружить вторжение. Я действовал почти интуитивно, позволяя своему опыту и чувству энергетических потоков вести меня. Моя ци, тонкая и гибкая, словно вода, проникала в структуру формации, сливаясь с ней, становясь ее частью. Когда работа была закончена, я отступил на шаг, чтобы оценить результат. На первый взгляд ничего не изменилось, формация выглядела такой же неприступной, как и раньше. Но я знал, что теперь в ней есть крошечная лазейка, через которую я смогу проникнуть внутрь. Осталось последнее, вернуть себе обычное зрение. Я достал кристалл ясного взора, чувствуя, как он холодит ладонь. Активировав его своей ци, я поднес кристалл к глазам. Эффект был мгновенным и ошеломляющим. Мир энергии, к которому я уже начал привыкать, вдруг взорвался калейдоскопом цветов и форм. Яркость была такой сильной, что на мгновение я ослеп, вынужденный невольно зажмурить глаза. Когда я снова открыл их, мир вернулся в свое обычное состояние. Я снова видел деревья, траву, небо, все выглядело таким же, как и прежде. Но теперь я знал, что за этой обыденной картиной скрывается очень сложное плетение нити ци. Это понимание еще было во мне, и после завершения этого дела я обязательно обдумаю пережитое более тщательно, Но пока мне было не до этого, я шагнул через созданную мной брешь в формации и замер, пораженный открывшимся видом. Передо мной раскинулся не просто комплекс зданий, а целый город, скрытый от посторонних глаз. Резиденция секты фениксов Огненной Зари предстала во всем своем величии и великолепии, чтобы подавлять каждого, кто увидит ее. Город был построен в форме гигантского феникса, раскинувшего крылья. В центре возвышалась огромная пагода, покрытая красной черепицей с золотыми узорами. Ее шпиль, казалось, пронзал сами небеса, а на вершине горел огонь, как символ секты. Это здание, несомненно, было сердцем всего комплекса, местом, где проводились самые важные церемонии и собрания. От центральной пагоды расходились широкие улицы, вымощенные красным камнем. Они образовывали сложный узор, напоминающий языки пламени. Вдоль улиц стояли изящные здания, построенные в традиционном стиле, но с явным влиянием огненной тематики. Их стены были окрашены в оттенки красного, оранжевого и золотого, создавая впечатление, будто весь город охвачен пламенем. Повсюду я видел фонтаны и бассейны. Сады, окружающие здания, были наполнены редкими растениями, способными выжить в условиях постоянного жара. Огненные лотосы, пламенные орхидеи и другие экзотические цветы создавали яркие пятна цвета на фоне каменных построек. В воздухе витал аромат благовония и пряностей, смешанный с легким запахом дыма. Повсюду я видел практиков в красных мантиях, расшитых золотыми узорами. Они двигались целеустремленно, занятые своими делами, создавая впечатление постоянной активности и жизни. Я медленно двинулся вперед, приближаясь к открытым воротам, через которые открывался вид на весь этот великолепный город. У ворот стояли два практика в красных, богато украшенных золотом мантиях. Их лица выражали спокойствие и уверенность людей, привыкших к своей важной роли. Когда я подошел ближе, их глаза расширились от удивления. Они явно не ожидали увидеть незнакомца, так спокойно приближающегося к воротам их секты. Впрочем, в этом была часть плана, иначе, если бы я не сумел их удивить, то оба стража атаковали бы меня, не раздумывая. «Стой, кто ты такой?» – выкрикнул один из стражников, его рука инстинктивно потянулась к мечу на поясе. Я остановился в нескольких шагах от них, сохраняя спокойное выражение лица. «Как ты прошел через формацию сокрытия?» – спросил второй более сообразительный страж, его глаза сузились от подозрения. Я видел, как они обменялись растерянными взглядами. Было очевидно, что они не знали, как реагировать на мое появление. «Если бы он вторгся, формация должна была сработать», – пробормотал первый страж. «Но как тогда он здесь оказался?» – ответил второй. Я едва сдержал улыбку, наблюдая за их замешательством. Эти стражи явно не привыкли к нестандартным ситуациям. Наконец, после нескольких секунд колебаний, они, кажется, пришли к какому-то решению. Их лица приобрели решительное выражение. «Кем бы ты ни был, ты не имеешь права здесь находиться», — крикнул первый страж. «Сдавайся немедленно, или мы применим силу». Не дожидаясь моего ответа, они одновременно сложили руки в печати. Воздух вокруг них начал нагреваться, и я увидел, как формируются их огненные техники. Одновременно в меня с двух сторон полетели огненные кнуты, от которых плавился воздух. Я не стал уклоняться. Вместо этого я активировал свою технику «Поток тысячи рек», призывая огромную водяную змею. Она материализовалась передо мной, ее тело, состоящее из чистейшей воды, блестело в солнечном свете. Огненные атаки стражей столкнулись с моей водяной змеей, породив облако горячего пара. Но моя техника не просто выдержала их атаку, она полностью поглотила ее. Не теряя ни секунды, я направил змею на стражей. Она обрушилась на них, подобно цунами, сметая их с ног и отбрасывая на несколько метров. Когда водяной поток схлынул, оба стража лежали на земле, кашляя и отплевываясь. Я был поражен силой своей техники. Раньше мне приходилось прилагать гораздо больше усилий, чтобы достичь подобного эффекта. Теперь же, достигнув отметки в 500 единиц духовной энергии и получив титул, я чувствовал, как мощь буквально переполняет меня. Не теряя времени, я шагнул через поверженных стражей и вошел в город. Как только я оказался внутри, воздух наполнился криками тревоги. Со всех сторон ко мне начали сбегаться практики в красных мантиях, их лица выражали смесь гнева и недоумения. Естественно, все почувствовали и увидели водную технику, и этого было достаточно, чтобы понять, что что-то идет не так. В считанные секунды я оказался в кольце из сотен практиков фениксов огненной зари. Они окружили меня плотным кольцом, готовые в любой момент атаковать. Я видел, как многие из них уже начали формировать огненные техники. Воздух вокруг меня наполнился жаром и треском пламени. Это зрелище было поистине впечатляющим. Сотни практиков, объединенных одной целью, готовых защищать свою секту от любой угрозы. Их красные мантии колыхались на ветру, создавая впечатление живого моря огня. «Кто ты такой?» – раздался голос из толпы. «Как он смог пройти через формацию?» – вторил ему другой. «Это вторженец. Нужно немедленно его устранить», – крикнул кто-то. Вопросы и угрозы сыпались со всех сторон. Я чувствовал, как напряжение нарастает с каждой секундой. Еще мгновение, и они могли бы атаковать. Я глубоко вздохнул, выпрямился во весь рост и громко, чтобы меня услышали все, произнес: «Я практик куриной ножки, Джинри». Мой голос, усиленный духовной энергией, эхом разнесся по всему городу. Простой трюк, которым пользовались на турнире, но эффектный. И я здесь, чтобы сразиться с наследником Адрианом, поскольку наш бой на турнире так и не состоялся. Само небо привело меня сюда, чтобы закончить начатое. Мои слова вызвали бурю реакций. Я видел, как лица многих практиков изменились, в их глазах появилось узнавание. «Практик куриной ножки, тот самый, что так хорошо выступал на турнире», – прошептал кто-то. «Я слышал о нем. Говорят, он победил наследника нефритового голема», – добавил другой. «Но были и те, кто отнесся к моим словам с насмешкой. Практик куриной ножки, что за нелепое прозвище», – фыркнул один из практиков. «Он что, серьезно думает, что может бросить вызов нашему наследнику?» – рассмеялся другой. Внезапно толпа расступилась, и вперед вышел молодой человек. Он был высок, его каштановые волосы были собраны в высокий хвост. Глаза цвета янтаря смотрели на меня с вызовом. Его мантия была украшена богаче, чем у остальных, что говорило о его высоком статусе в секте. «Кто ты такой, чтобы вызывать нашего наследника?» — произнес он, его голос был полон презрения. «Если хочешь сразиться с Адрианом, тебе сначала придется пройти через меня. Я посмотрел на него, слегка наклонив голову. «Ладно», — прервал его тираду, и прежде чем кто-либо успел отреагировать, я активировал поступь водного дракона. В одно мгновение я оказался прямо перед парнем. Мои глаза встретились с его расширенными от удивления глазами. «Печать разрушающей волны», — выкрикнул я, вкладывая всю свою силу в удар ладонью. Пламенный практик не успел даже поднять руки для защиты. Моя ладонь врезалась в его грудь, и я почувствовал, как волна энергии прошла сквозь его тело. На мгновение время словно остановилось, а затем парень отлетел назад, пролетев через всю толпу и врезавшись в стену ближайшего здания. Из его рта хлынула кровь, и он без сознания сполз на землю. Толпа замерла в шоке. Никто не мог поверить в то, что только что произошло. «Невозможно», — прошептал кто-то. Чандр был сильнейшим среди внутренних учеников третьего года. «Как он мог победить его одним ударом?» — спросил другой, его голос дрожал от страха и удивления. Я повернулся к толпе, готовый к их реакции. И действительно, не прошло и секунды, как вперед вышел еще один практик, его лицо искажено гневом. «Ты следующий», — с вызовом посмотрел я на него и всех остальных. «Ты, как ты посмел?» — прорычал он, готовясь атаковать. Но прежде чем он успел сделать что-либо, из толпы раздались голоса. «Чего мы ждем? Давайте просто убьем его на месте. Да, он напал на нашего брата по секте. Он заслуживает смерти». Я почувствовал, как напряжение в воздухе достигло критической точки. Еще мгновение, и вся эта толпа могла броситься на меня. Но я был готов к этому. «Вы не посмеете», — крикнул я, мой голос снова разнесся над площадью. «Если вы нападете на меня толпой и убьете, ваш наследник прославится как самый трусливый практик, не способный принять честный поединок. Это будет недостойный поступок, и от него отвернется небо». Мои слова заставили их замереть. Я видел, как они обмениваются неуверенными взглядами, не зная, как поступить. Внезапно воздух наполнился тяжелой, давящей аурой. Я поднял глаза и увидел, как на балкон одного из зданий вышел молодой человек. Его присутствие было настолько мощным, что даже я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Это был Адриан, наследник секты фениксов огненной зари. Его глаза, горящие подобно двум маленьким солнцам, внимательно смотрели на меня сверху вниз, И в его взгляде я читал смесь любопытства и презрения. «И зачем мне с тобой сражаться?» – спросил он, его голос был спокоен, но в нем чувствовалась скрытая сила. «Турнир уже закончен». Я поднял голову, встречая его взгляд. «Но наш конфликт нет», – ответил я. «Как насчет небольшого пари?» Адриан слегка наклонил голову, показывая, что заинтересован. «Если ты выиграешь», – продолжил я передам тебе свою технику движения, которой ты так интересовался на турнире. Более того, в течение года я буду делать для тебя лучшие пилюли». «Пилюли?» – фыркнул Адриан. «Кому нужны пилюли какого-то там самоучки?» В ответ я жестом деревенского фокусника достал из пространственного кармана свою новую бирку мастера гильдии алхимиков. Толпа вокруг меня ахнула от удивления, когда увидела ее. «Я слышал, иметь личного мастера-алхимика – это престижно», – сказал я с легкой улыбкой. Адриан прищурился, его интерес явно возрос. «Тем более, никто в здравом уме не будет подделывать такую вещь». «Хорошо», – сказал он после короткой паузы. «Ты, конечно, вряд ли одержишь победу, но мне интересно, что же заставило тебя так нагло заявиться туда, где тебя ждет верная смерть? Каковы твои условия в случае твоей гипотетической победы?» Я глубоко вздохнул, готовясь произнести слова, ради которых я проделал весь этот путь. «Если выиграю я», — сказал я твердо, — «то ты отдашь мне Кассандру, дашь нам спокойно уйти и больше никогда не будешь преследовать ее». Глава 7. Я стоял посреди площади, окруженный сотнями практиков секты фениксов Огненной Зари, чувствуя на себе их горящие ненавистью взгляды. Воздух вокруг меня дрожал от напряжения и жара, исходящего от их разгневанных аур. Но мое внимание было приковано к фигуре на балконе, Адриану, наследнику секты, чье присутствие ощущалось как тяжелое одеяло, накрывшее всю площадь. Адриан внимательно выслушал мое предложение, его глаза пристально изучали меня. Внезапно губы парня растянулись в улыбке, и он рассмеялся. Звук его смеха был подобен треску пламени в камине. «Ты хитер, Джинри», — произнес он, и в его голосе я услышал нотки уважения. «Очень хитер». Не успел я моргнуть, как Адриан одним плавным движением спрыгнул с балкона. Его тело двигалось с невероятной грацией, словно языки пламени, танцующие на ветру. Наследник секты приземлился в центре круга практиков, и земля под его ногами слегка задрожала, словно приветствуя своего господина. В тот же момент воздух вокруг нас словно сгустился, и я почувствовал присутствие нескольких мощных аур. Рядом с Адрианом показался пожилой мужчина с длинной седой бородой и проницательными глазами. За ним появились еще несколько фигур, судя по всему, старейшины секты. Их лица были суровы и непроницаемы. Мужчина шагнул вперед, его голос был подобен рокоту далекого грома. «Молодой господин, это недопустимо. Наследник секты не должен опускаться до поединка с каким-то...» Он бросил на меня презрительный, горящий едва сдерживаемым пламенем взгляд, отребьем. Другие старейшины согласно закивали, их глаза метали молнии в мою сторону. Я почувствовал, как волна жара прокатилась по площади, их гнев был почти осязаем. Но Адриан лишь поднял руку, и все голоса мгновенно стихли. Это простое движение показало, насколько велико его влияние в секте. «Я считаю, что этот практик достоин пасть от моей руки, мастер Игнис», — спокойно произнес он, и его слова в этот момент прозвучали как приговор, не подлежащий обжалованию. Тот, кого он назвал Игнисом, нахмурился, но не посмел возразить. Старейшины тоже отступили, их лица выражали смесь недовольства и смирения перед решением наследника. Адриан повернулся ко мне, его глаза сверкали любопытством и вызовом. «Скажи мне, Джинри, почему ты так рискуешь своей жизнью ради какой-то девицы? Неужели она настолько важна для тебя? Жизнь – слишком ценная вещь, чтобы ею разбрасываться, Адриан из секты фениксов Огненной Зари. Но иногда риск необходим. Кассандра однажды очень помогла мне, и я готов помочь ей в ответ. Так поступают близкие люди, те, кто действительно заботится друг о друге». Я сделал паузу, наблюдая за реакцией Адриана, прежде чем продолжить. «Но тебе этого не понять, не так ли? Для тебя подчиненные, не более чем собаки, не имеющие права на собственное мнение или чувства». Мои слова, казалось, задели что-то внутри Адриана. Его глаза сузились. «Ты ошибаешься, Джинри», — ответил он, и в его голосе я услышал стальные нотки. «В этом мире имеет значение только сила, чувства, привязанности, все это лишь слабость, которая может быть использована против тебя. В одиночку против мира не выстоишь, пожал я плечами. «В одиночку? Посмотри!» Парень развел руками, указывая на практиков, что нас окружали, и на секту, что возведена здесь. «Верные люди, которые уважают силу и власть, они идут за мной, потому что я силен, потому что у меня есть власть». «Нет, Адриан, я говорю о силе иного рода. Сила, которая рождается из связи между людьми, из готовности защищать тех, кто тебе дорог. Эта сила может двигать горы и осушать моря. А что насчет тебя? Едва ты оступишься, лишь один раз ошибешься, и все эти люди отвернутся от тебя. Мои же будут со мной рядом в трудную минуту и поддержат меня, помогая исправить допущенную ошибку». Адриан задумчиво посмотрел на меня, словно впервые по-настоящему увидел. «Интересная философия, но давай проверим, чья сила окажется могущественнее, твоя, рожденная из привязанности, или моя, выкованная в огне бесконечных тренировок и стремления к совершенству». С этими словами он сделал жест рукой, и воздух вокруг нас словно задрожал. Я почувствовал, как нас окутывает невидимая сила, и в следующее мгновение мир вокруг размылся. Когда зрение прояснилось, я обнаружил, что мы стоим на огромной арене. Трибуны вокруг были заполнены практиками секты фениксов Огненной Зари. Воздух здесь был насыщен энергией ци, и я чувствовал, как она резонирует с моей собственной силой. Но на самом деле стоило бы насторожиться. Уж не знаю, что использовал Адриан, но переместить такое количество людей, пусть даже и на небольшое расстояние, это не просто эффектно, это показывало, что он весьма могущественный практик или же использовал могущественный артефакт, к чему я больше склонялся. Старейшина, тот самый, что был против нашего поединка, вышел вперед, готовясь взять на себя роль судьи, но Адриан остановил его одним взглядом. «В этом нет необходимости. Мы будем сражаться не насмерть, но до того момента, пока один из нас не окажется настолько обессилен, что не сможет не только создать технику, но даже поднять руку». Его слова вызвали волну шепота среди зрителей. Я видел, как некоторые практики обменивались удивленными взглядами. Очевидно, такое предложение от их наследника было чем-то необычным. Мы встали друг напротив друга на противоположных концах арены. Я чувствовал, как мое сердце бьется ровно и спокойно, несмотря на предстоящее испытание. Годы тренировок и опыт, полученные в многочисленных битвах, научили меня сохранять хладнокровие даже в самых опасных ситуациях. Адриан, напротив, излучал энергию едва сдерживаемого пламени. Его глаза горели внутренним огнем, а аура вокруг него пульсировала, словно живое существо. Но несмотря на эту внешнюю вспыльчивость, я видел в его взгляде острый ум и расчет. «Как тебе, Джин?» – произнес Адриан, обводя рукой арену. «Почти как на турнире. Ты этого желал? Устроить финал? Так давай же покажем, каким он должен быть. Не разочаруй меня». Не успел я ответить, как воздух вокруг Адриана словно вспыхнул. Его тело окуталось пламенем, которое, казалось, жило своей собственной жизнью. Я почувствовал, как температура вокруг резко повысилась, и даже на расстоянии ощутил жар его техники. В следующее мгновение Адриан исчез из виду. Его техника движения была настолько быстрой, что мой взгляд едва мог уловить размытый силуэт. Я инстинктивно активировал поступь водного дракона, готовясь к атаке. Но даже моя улучшенная реакция оказалась недостаточно быстрой. Адриан появился прямо передо мной, его кулак, объятый пламенем, уже летел мне в живот. Я попытался блокировать удар, но помимо силы атаки, последовал невероятный выброс ци, и он был настолько велик, что меня подбросило в воздух. Не теряя ни секунды, Адриан подпрыгнул следом за мной и продолжил атаку. Его тело двигалось с невероятной скоростью и точностью. Каждый удар оставлял за собой огненный след, словно он рисовал в воздухе узор из пламени. Я чувствовал, как моя защита трещит под напором его атак. Финальный удар Адриана пришелся мне в грудь, отправив мое тело вниз с такой силой, что когда я врезался в землю, арена содрогнулась. Каменные плиты под моим телом треснули, образовав небольшой кратер. Я лежал, чувствуя, как боль пульсирует во всем теле. Во рту появился металлический привкус крови. Мой духовный доспех, который обычно мог выдержать большинство сильных атак, был пробит, словно бумага. С трудом поднявшись на ноги, я сплюнул кровь и посмотрел на Адриана. Он стоял в нескольких метрах от меня, его поза излучала уверенность и превосходство. Но в его глазах я заметил проблеск уважения. Он явно не ожидал, что я смогу встать после такой атаки. «Впечатляюще», — произнес я, пытаясь выровнять дыхание. Ты действительно силен, Адриан. Намного сильнее, чем я предполагал. Адриан слегка наклонил голову, принимая комплимент. А ты крепче, чем кажешься, Джинри. Большинство практиков уже не смогли бы подняться после такой атаки. Со стороны, может, и выглядело, будто мы говорим как соперники, а не как непримиримые враги, но на самом деле у меня не было причин ненавидеть Адриана, как и у него не было причин искренне желать мне смерти. Просто у нас два разных жизненных пути, которым не повезло столкнуться, и каждый из нас был готов пойти на крайние меры, чтобы защитить свой путь. Трибуны вокруг нас взорвались криками и возгласами. Практики секты фениксов Огненной Зари были в восторге от демонстрации силы своего наследника, но теперь в их глазах появился интерес. Они жаждали увидеть, что я смогу противопоставить такой мощи. Я чувствовал, как моя ци циркулирует по телу, заживляя раны и восстанавливая силы. Титул Хранителя Небесного Колодца действительно усилил мои способности, к регенерации в том числе. Но я знал, что этого недостаточно. Чтобы победить Адриана, мне нужно было показать все, на что я способен. Сконцентрировавшись, я начал собирать свою ци, готовясь к контратаке. Воздух вокруг меня начал насыщаться влагой, словно перед сильным дождем. Я чувствовал, как сила переполняет меня, готовая вырваться наружу. Адриан наблюдал за мной с интересом, его тело было напряжено, готовое в любой момент отреагировать на мою атаку. Огонь вокруг него пульсировал в такт его дыханию. Не теряя больше ни секунды, я активировал поток тысячи рек. Огромная водяная змея материализовалась рядом со мной, ее тело сверкало в свете арены, словно живой сапфир. Она устремилась к Адриану, разинув пасть в смертоносном броске, но наследник фениксов не дрогнул. Его руки сложились в сложную печать, и воздух вокруг него начал искажаться от жара. «Испепеляющие небеса!» — прокричал Адриан, и вокруг него в небо стали бить огненные гейзеры. Моя водяная змея пыталась обогнуть их своим гибким телом, но, в конце концов, столкнулась с ними. Арену заполнил густой пар. Я услышал шипение и треск, когда вода и огонь боролись за превосходство. Но, к моему удивлению, огонь Адриана не просто испарял воду, он словно пожирал ее, впитывая оставшуюся ци. «Впечатляюще, Джин!» — голос Адриана донесся сквозь пар. «Но твоя вода бессильна против моего пламени». Я стиснул зубы, понимая, что он прав. Нужно было менять тактику. Активировав поступь водного дракона, я начал двигаться по арене с невероятной скоростью, оставляя за собой размытый след. Адриан, казалось, предвидел это. Его глаза следили за моими движениями, словно он мог предсказать каждый мой шаг. «Шаги танцующего пламени», — произнес он, и его тело окуталось огненной аурой. Теперь мы оба двигались с невероятной скоростью, сталкиваясь в воздухе и обмениваясь молниеносными ударами. Каждое столкновение порождало взрыв энергии, от которого дрожала арена. Я попытался использовать касание монарха, создавая призрачные ладони из ци, чтобы атаковать Адриана с расстояния. Но он легко уклонялся от моих атак, словно танцуя между ними. «Когти небесного хищника», — прошептал Адриан, и его руки окутались пламенем, принимая форму огромных когтей. Он начал разрывать мои призрачные ладони. Я чувствовал, как моя ци рассеивается под его атаками, и это заставило меня отступить. Адриан не давал мне передышки. Он атаковал непрерывно, его движения были точными и смертоносными. Я видел, как он анализирует каждое мое движение, ищет слабые места в моей защите. «У тебя хорошая техника, Джин», — сказал он, уклоняясь от моей очередной атаки. «Но ты слишком предсказуем. Твои движения, они как открытая книга для меня. Тебе явно не хватает опыта в ее использовании, чтобы раскрыть максимальный потенциал». С этими словами он нанес серию молниеносных ударов, каждый из которых был нацелен на мои уязвимые точки. Я едва успевал блокировать их, чувствуя, как моя защита слабеет с каждым ударом. Понимая, что нужно что-то менять, я решил использовать печать разрушающей волны. Сконцентрировав огромное количество водной ци в одной точке, я заставил ее резонировать, готовясь высвободить в виде мощной ударной волны. Но Адриан словно читал мои мысли. Его руки сложились в новую печать. «Пульсация солнечного сердца», — произнес он, и в его груди начала формироваться сфера ослепительного света. Когда я высвободил свою технику, Адриан сделал то же самое. Наши атаки столкнулись в воздухе, породив взрыв такой силы, что нас обоих отбросило в разные стороны арены. Я тяжело приземлился, чувствуя, как боль пронзает все тело. Мой духовный доспех был почти полностью разрушен, и я знал, что еще несколько таких ударов, и я не смогу продолжать бой. Адриан, казалось, даже не запыхался. Он стоял посреди арены, окруженный пульсирующим пламенем. Его глаза горели внутренним огнем. «Ты сражаешься достойно, Джин», — сказал он, и в его голосе я услышал нотки уважения. «Но ты все еще не понимаешь. Сила — это не просто техники и ци. Это воля, это стремление быть лучшим, быть непобедимым». Я с трудом поднялся на ноги, чувствуя, как последние силы покидают меня, но я не мог сдаться. «Не сейчас, когда на кону была жизнь Кассандры». «Ты прав, Адриан», — ответил я, собирая последние крупицы своей ци. «Сила – это не просто техники, это то, ради чего ты сражаешься, и я твердо знаю, ради чего пришел сюда». С этими словами я активировал домен семи водопадов. Воздух вокруг меня начал насыщаться влагой, и вскоре вся арена оказалась окружена семью огромными водопадами, каждый из которых был наполнен моей ци. Адриан улыбнулся, словно ожидал этого. «Наконец-то ты показываешь свою истинную силу», — сказал он. Он поднял руки к небу, и воздух вокруг него начал дрожать от невероятного жара. «Империя Вечного Солнца», — произнес Адриан, и арена начала меняться. Водопады моего домена начали испаряться, превращаясь в облака пара. Воздух становился все суше и горячее, словно мы оказались в центре пустыни. Над ареной появилось огромное пылающее солнце, излучающее невероятный жар. Наши техники контроля территории столкнулись, борясь за господство над ареной. И это было невероятно тяжело для обоих. В то время как я полностью отдал себя этой борьбе, Адриан также использовал все свои силы. Он вытирал пот, проступивший на лбу, направляя в меня огненные струи, подобные лучам солнца. Я же использовал водяные вихри, чтобы отразить их. В этом виде техник мы были равны, и это очень удивило наследника огненных фениксов. Он постепенно наращивал силу техники, я делал то же самое, пока оба не достигли предела. Предела, который означал все или ничего. Тот, кто сдаст позиции, проиграет. Ведь после разрушения контроля территории будут последствия. В какой-то момент я начал брать верх, и мои водопады охватывали все большую территорию. Но вдруг произошло нечто невероятное. Пламя Адриана, которое до этого было ярко-красным, внезапно изменило свой цвет. Оно стало ослепительно золотым, излучая свет, подобный самому солнцу. В тот же момент я почувствовал, как все мои техники начали рассеиваться. Водопады испарились, оставив после себя лишь легкую туманную дымку. Моя ци словно съежилась под напором этого золотого пламени. И пусть я кое-как удержал технику контроля территории, но был ужасно близок к поражению. На трибунах началось какое-то движение. Я увидел, как старейшины секты фениксов Огненной Зари один за другим поднимаются со своих мест. Их лица выражали смесь шока и восторга. «Это невероятно!» — воскликнул один из них, его голос дрожал от волнения. «Наконец это произошло!» — подхватил другой. Наследник Адриан пробудил в себе пламя Золотого Феникса. Отголосок легендарной солнечной ци. Прогремел голос мастера Игниса, и в нем я услышал нескрываемую гордость. Я стоял посреди арены, ошеломленный происходящим. Золотое пламя Адриана окружало меня со всех сторон, подавляя мою ци и лишая меня последних сил. Адриан, окруженный золотым сиянием, словно сам став воплощением солнца, шагнул ко мне. Его глаза горели силой, которая, казалось, могла сжечь саму реальность. Он с удивлением смотрел на свои руки, покрытые новой ци. «Это и есть истинная сила, Джин», — произнес он, и его голос звучал как голос какого-то воплощения пламени. «Сила, способная изменить сам мир. Теперь, когда я пробудил пламя, которым владеет мой отец, у тебя нет ни единого шанса. Это что получается, я помог своему противнику стать сильнее? Да за что небо дает мне такие испытания?» Глава 8. Я стоял посреди арены, чувствуя, как мое тело пылает от жара золотого пламени Адриана. Воздух вокруг нас дрожал, искажаясь от невероятной температуры. Я ощущал, как моя собственная ци съеживается под напором этой древней, почти божественной силы. На мгновение меня охватило отчаяние, как я мог надеяться победить наследника одной из великих сект, когда он пробудил легендарную силу своих предков. Но затем я вспомнил слова отшельника Вэ. Его спокойный голос, казалось, прозвучал в моей голове. «Джин, сила не в количестве ци, а в понимании ее природы. Познай суть энергии противника, и ты найдешь способ ее преодолеть. Ну а если нет, то значит, я ошибся в ученике, а я, знаешь ли, никогда не ошибаюсь. Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями и старательно отгоняя от себя образ ехидно улыбающегося наставника. Нужно было действовать быстро и нестандартно. Я понимал, что мой домен семи водопадов не сможет долго противостоять империи вечного солнца Адриана. Поэтому я решил пойти на риск. Сконцентрировавшись, я начал сворачивать свою технику контроля территории. Это было похоже на то, как если бы я пытался собрать разлитую воду обратно в кувшин. Сложно и рискованно. Один неверный шаг, и техника могла разрушиться, нанеся мне серьезный урон. Капли пота стекали по моему лицу, пока я осторожно манипулировал потоками ци. Я чувствовал, как энергия водопадов постепенно концентрируется, сжимаясь в плотный шар внутри моей груди. Когда последние струи воды исчезли, я выдохнул с облегчением. Мне удалось избежать сильной отдачи, хотя я все равно ощущал тупую боль во всем теле. Адриан, увидев, что мой домен исчез, торжествующе усмехнулся. «Что, Джин, уже сдаешься? А я надеялся на достойный бой. Неужели тебя настолько напугало мое пробуждение?» Я медленно выпрямился. Пусть технику контроля территории не так просто отозвать, но все же это было менее затратно и болезненно, чем если бы она разрушилась под напором Империи Вечного Солнца. «Не спеши праздновать победу, Адриан, бой только начинается». Глаза наследника Фениксов вспыхнули золотым огнем. Он сложил руки в сложную печать, и воздух вокруг него начал искриться от концентрации ци. «Мне не хочется убивать тебя, но ты не оставляешь мне выбора», — прорычал он. Ливень солнечных стрел. В следующее мгновение воздух наполнился тысячами сияющих золотых стрел. Они неслись ко мне с огромной скоростью, оставляя за собой огненные следы. Я активировал поступь водного дракона, пытаясь уклониться от этого смертоносного дождя. Мое тело двигалось на пределе возможностей. Я чувствовал, как каждая мышца, каждое сухожилие натягивается до предела. Стрелы проносились мимо меня, некоторые так близко, что я ощущал, как они опаляют мою кожу. Но Адриан не собирался давать мне передышку. Едва я увернулся от одной атаки, как он уже готовил следующую. «Когти небесного хищника!» — выкрикнул он, и его руки окутались золотым огнем, принимая форму гигантских когтей. Он бросился на меня, и я едва успел отпрыгнуть. Когти Адриана прошли в считанных миллиметрах от моего лица. Кажется, мне даже опалила бровь. Адриан атаковал снова и снова, каждый раз используя новую технику. Его движения были быстрыми и точными, словно он всю жизнь тренировался именно для этого момента. Пламенный практик крутанулся, и в тот же миг вокруг меня образовался огромный смерч из золотого пламени. Я оказался в ловушке. Стены огненного вихря сжимались, угрожая превратить меня в пепел. Жар был настолько сильным, что мои легкие горели при каждом вдохе. В этот критический момент активировалось мое лунное фехтование. Мир вокруг меня изменился. Сквозь пелену огня я увидел тончайшие линии ци, пронизывающие все вокруг. И то, что я увидел, поразило меня. Если ранее эта техника показывала лишь две или три линии в основных слабых местах, то теперь тело Адриана было буквально окутано сетью энергетических линий. Они пульсировали и переплетались, образуя сложнейший узор. Линии двигались хаотично, словно не находя своего места. Это было похоже на реку, внезапно вышедшую из берегов, мощную, но неконтролируемую. Ну конечно, он ведь только пробудил свою новую силу, естественно, она будет нестабильна, пока он к ней не привыкнет и не научится с ней работать. Золотое пламя, при всей своей мощи, было для него чужеродным. Оно истощало его духовные каналы быстрее, чем он мог это осознать. Это открытие дало мне надежду. Я окутал себя духовным доспехом и вылетел из огненного смерча, прокатившись по земле и затушив вспыхнувшие полы моей мантии, после чего начал двигаться по арене, используя поступь водного дракона на пределе своих возможностей. Мое тело словно превратилось в живую воду, скользящую между языками пламени. Я не атаковал напрямую. Вместо этого я начал провоцировать Адриана, появляясь то тут, то там, заставляя его тратить все больше и больше ци на атаки. «Ну же, наследник Фениксов!» — кричал я, уворачиваясь от очередного огненного шара. «Неужели это все, на что ты способен? Я-то думал, золотое пламя — это нечто особенное». Мои насмешки успешно действовали. Лицо Адриана исказилось от ярости. Он начал использовать все более мощные техники, не замечая, как быстро истощается его ци при каждой атаке. Сгорив в пламени преисподней, ревел он, создавая огромные огненные конструкции. Зрители на трибунах ахали от восхищения, видя невероятную мощь своего наследника. Старейшины секты кивали, довольные его прогрессом. Никто из них не понимал моего истинного плана, все слишком сильно были сконцентрированы на действиях огненного практика. Пока я маневрировал по арене, мой мозг лихорадочно работал. Я вспомнил о пилюле сокрытия духовной энергии, которая когда-то помогла мне проникнуть в клан Ли. У меня оставалось несколько таких пилюль. Тогда их побочный эффект поставил меня в очень неприятное положение. Но сейчас это могло сработать мне на руку. Улучив момент, когда Адриан был занят подготовкой очередной атаки, я достал пилюли и раскрошил их в ладони. Затем, используя свою технику шагов, начал незаметно рассыпать порошок по арене. При контакте с золотым пламенем порошок начал создавать едва заметный пар. Он был настолько тонким, что никто, кроме меня, его не замечал. Но я знал, что Адриан, сам того не подозревая, вдыхает его с каждым вдохом. Прошло несколько минут напряженной борьбы. Я чувствовал, как мои силы тают. Каждое движение давалось все труднее. Но я видел, что и Адриан начинает выдыхаться. Его атаки, хоть и оставались мощными, становились менее точными. Внезапно лицо Адриана исказилось от гнева. Он явно устал от моих уверток. «Хватит бегать, трус!» – прорычал он. «Сейчас я покажу тебе истинную силу золотого пламени». С этими словами он выпустил огромное количество огненной ци. Волна золотого пламени накрыла всю арену. Я почувствовал, как моя техника шагов исчезает, словно ее и не было. Мои ноги подкосились, и я рухнул на раскаленные камни арены. Что, не так просто контролировать водную ци, когда я испарил всю влагу из воздуха? Да, Адриан торжествующе усмехнулся. Я лежал, чувствуя, как жар обжигает мою кожу. Ситуация казалась безнадежной, потому что моя духовная энергия слушалась меня очень нехотя. Впервые я попал в ситуацию, где неоткуда было взять влагу, ни за что зацепиться для сотворения техники. Но затем я заметил, как по лицу Адриана стекают капли пота. Несмотря на свою невероятную силу, он тоже страдал от жары, и тут меня осенило. Пот, я оглянулся на трибуны и увидел, что зрители тоже изнемогают от жары. Их одежда была мокрой от пота. Собрав последние силы, я сконцентрировался и начал собирать мельчайшие капли пота со всех присутствующих. Это было похоже на то, как если бы я пытался собрать росу с травинок в знойный полдень. Сложно, но возможно. Постепенно я почувствовал, как в моем теле накапливается влага. Ее было немного, но достаточно для одной решающей техники. Адриан, видя, что я все еще пытаюсь сопротивляться, решил нанести последний удар. Пора заканчивать этот фарс. Прощай, Джинри, небесное пламя Феникса. Он создал огромный огненный шар, похожий на миниатюрное солнце. Я знал, что если эта атака достигнет цели, от меня ничего не останется. Но я был готов. В последний момент я активировал комбинацию печати разрушающей волны и потока тысячи рек. Огромная водяная змея материализовалась передо мной. На ее лбу сиял знак ладони, окутанный водой. Змея ринулась навстречу огненному шару Адриана. Он не успел среагировать, слишком был уверен в своей победе. Водяное создание врезалось в него, активируя печать. Произошел чудовищный взрыв. Резонанс ци был настолько мощным, что и меня отбросило назад. Я почувствовал, как несколько моих ребер треснуло от удара. Когда дым рассеялся, я увидел Адриана. Он лежал на другом конце арены, его золотое пламя почти погасло, но он все еще пытался подняться. Понимая, что это мой последний шанс, я активировал касание монарха. Эта техника не требовала водной ци, так что, можно сказать, эта техника – единственная, что осталось из моего арсенала на данный момент. Несколько призрачных рук появились вокруг меня и устремились к Адриану. Они одновременно атаковали все основные меридианы наследника фениксов. Я видел, как его тело содрогнулось. Золотое пламя, окружавшее его, окончательно погасло. Все же раскрошенные пилюли тоже сделали свое дело.